Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл седьмой. Глава «Пять стадий освободителя», параграф шестой. Мистерия прощения грехов, зла и тому подобное в самом человеке. Как может человек, черный ящик, прощать другого? Это детское представление. Красиво, благородно, но не помогает. Смотри, человек – это желание получать ради себя. И нет из этого исключения. Это желание может быть только в материальном плане, в материальных вожделениях, к материальному наслаждению. Еда, питье, секс, богатство, власть и науки принадлежат в общем аспекте к материальным наслаждениям. Хотя в отношении наук это может показаться нам немного утрированным. На самом деле науки, включая всевозможные квантум-механики, это тонкая материя, но все же принадлежащая плаценте материального мира. Теория относительности Эйнштейна от начала и до конца – это лишь этот мир. Существуют еще духовные желания ради собственного получения. Человек может стремиться к материальным вещам, своим желаниям получения ради себя, но может делать вещи или желать чего-то, чтобы утешить, успокоить совесть. Например, прощая кого-то за что-то. В нашем мире любая форма прощения – это попытка успокоить свою эгоистическую совесть. Совесть болит, а это ощущается неприятно. И вот тогда человек предпочитает простить другого, которому он что-то натворил. Ситра Ахра – нечистая сила в человеке, злое намерение в человеке, нашептывает ему, что должен простить другого. Тогда человек исполняет волю другого, ибо совесть человека – не имеет абсолютно ничего общего с его истинным внутренним «я», с божественным. Запомни это накрепко. Совесть человека – это продукт злого намерения в нем, желание получать только ради себя. И оно желает удержать человека в своих руках, в оковах. Прощая другого, человек получает приятное чувство, чувство облегчения. Этому также обучают пациентов психиатрических лечебниц и религиозных учат этому также, как и детей в детских садах. В Кабале мы не говорим о подобной форме прощения. Здесь разговор идет о том, что все в одном человеке. Прощение должно производиться внутри одного человека, благодаря чему он и приходит к чистоте отношений с Высшим. Мы сейчас станем изучать механизм, как это работает. Надо постоянно пользоваться им. И тогда твердо убедишься, что он помогает. Есть множество странных ситуаций, в которые попадает человек. Представь себе, что есть два брата, и оба занимаются одинаковым промыслом. Один смотрит на другого и знает, конечно же, как обстоят дела в данной профессии, сколько можно заработать, ситуация на рынке этой профессии и тому подобное. Брат А смотрит на брата Б, занимающегося тем же делом, и ему видится, что тот переманивает, крадет его клиента. Он видит тогда внутри себя, что его брат вор. И вот он говорит самому себе: «Мой брат крадет моих клиентов, ездит на все более дорогих машинах, автомашинах, хотя никто в этой профессии не может себе этого позволить. То, о чем я здесь рассказываю, взято из жизни. Брат А, мой студент, поведал мне эту историю с просьбой, чтобы я разъяснил ему. У него болело на душе, и он не знал, как с этим обходиться. Его брат, по его словам, рассиживается в церкви на первом ряду, дает деньги и делает добрые дела для своей церковной общины. И вот брат А никак не может найти покоя. Он видит, что его брат Б имеет успех, в то время, когда его руки нечисты. А поэтому брат А рвет свои отношения с братом Б и его семьей. Вся проблема в том, что брат А никак не найдет покоя в себе. Ничего из того, что вне его, ему не помогает в этом. Он может прийти к невероятно ужасному состоянию, ибо это пожирает его настолько болезненно, что брат А задумывает уже примириться с братом Б. То есть он желает внешне, ради успокоения своей совести, примириться с братом Б. Конечно же, этим примирением он ничего не разрешит. Он рассказал мне об этом на неделе. Было в то время, когда я писал об этом. И это привело меня к данной теме. Как можно прийти к истинному покою? Не посредством детских медитаций, как этим забавляется мир. Ведь все это только психологически, временно. Это не исправление, не приведение себя в соответствие со светом, с высшими законами мироздания. Как же это правильно функционирует? Каков механизм этого явления? Все, что гениально, божественно и весьма просто. И все, что божественно, гениально. Мы придумываем всяческие системы, теории, которые становятся все сложнее и сложнее, а поэтому не видим больше сути вещей, в то время как это довольно просто. Очищать себя и получать истинное успокоение. Не существует ничего иного, чем пять келим, как в общем аспекте, так и в частном. Кетер, Хохма, Бина, Зейрадбин и Малхут. Наш кетер не имеет авиюта, толщины желания, и как таковой. Нет в нем силы творения в действии. Это кончик буквы Юд, как кли. Нет в нем еще сил человека. Кли и кетер есть в каждом человеке. Обрати внимание, это весьма просто, а не интеллектуально. Проникаясь простотой, помогаешь себе, и тебе помогают. Это важное условие всегда срабатывает. Я пользуюсь им каждодневно, ежеминутно даже. Нижние четыре келим кли хохма, кли бина, кли заиранпины, кли малхут – это келим имени Гавайя. Или же четыре стадии авиюта толщины желания. Если мы говорим о толщине желания, то это означает, что есть уже отличие от света, что в четырех стадиях есть уже сила творения. А кетер называется стадия ноль, нулевая. Кетер, с одной стороны, он как свет, но одновременно имеет в себе и нулевую силу желания. Только ее и зачаток. А поэтому это кли везде и всегда служит представителем, является представителем самого света. И как мы это называем, это всегда кли Иешуа. Иешуа переводится как спасение. В каждом состоянии, когда желаем получить спасение, надо подняться изнутри к нашему кетеру данного состояния. Понятно? Очень просто. Если проникнешься этим, то все получишь, что тебе предназначено. Получишь спасение в свои собственные руки. В каждом состоянии есть у нас эти пять килим. В каждом состоянии есть свой кетер. Каждый кетер получает свечение от другого, более высокого кетера. Существует бесчисленное количество килим кетер. Например, кли кетер малхут мират асия, а исод малхута мира асия располагает 10 сферотами. И в них тоже есть кетер исода Малхут мира сия, который, в свою очередь, располагает 10 сферот и так далее. Все представляет собой древо жизни. И чем выше по нему поднимаешься, тем выше там и кли кетер. Чем выше ступень, тем выше ее кликетер, и тем ближе оно к высшему свету. Наивысшие кликетер мы называем высший кетер. И это сила имени Иешуа. Собственно говоря, каждая кликетер называется Иешуа. Пробуй не думать об образе человека или о ком-то, кто отдал себя на распятие. Это общий аспект, и хорошо это знать. Но гораздо важнее для духовной работы, что это функционирует, работает внутри каждого человека. Каждый кетер – это сила Иешуа. Имеет силу, которая зовется спасение. Что же мне делать, если не могу справиться с состоянием, с моим каким-то определенным состоянием, конкретным состоянием, так как нахожусь во всех этих силах моих четырех нижних келий, четвертой, третьей, второй и первой стадии. Утоньшай свой авиют и поднимайся к этеру этого состояния, данного состояния. Имя кетера Иешуа – спасение в любом состоянии. В общем аспекте наивысшим кетером по шкале, на шкале душ, которые были, есть и будут на земле, является Иешуа, которого внешне религия называет Иешуа из Назарета. Это наивысший кетер, первое звено, выше которого Авая, сам свет. Иешуа – первый получатель высшего света во всем творении. Он первый, кто получает в себя свет Авая. И от общего высшего кетера, которым является душа Иешуа, от общего освободителя, поступает свечение каждому кетеру на каждом уровне, в каждом состоянии. Не требуется подниматься к самому Иешуа, но если поднимаешься к кетеру того состояния, в котором находишься, которое исправляешь, то получаешь от этого кетера соответствующую силу освобождения, одетую в каждое кли кетер, в каждом человеке, в его кли кетер находится его спасение. Понимаешь? Это совсем иное, чем перекреститься. И это неплохо, но только на уровне религии. То есть ниже разума. На все есть свои уровни. Уровни постижения и переживания. Что же нам делать? Возможно, что приходишь в состояние, когда ощущаешь зло из-за желания получать, не получаешь спасения. То есть из-за своего же желания получать ради себя не получаешь спасения, ибо нет еще на что-то сил преодоления его. Например, злишься на своего брата и желаешь успокоения, но не получаешь его. Какое исправление требуется этому человеку в нашем примере или в тебе? Мы уже изучали так много приемов в других выражениях и терминологии. Например, «живи в сейчас», «здесь», «соблюдай 5В, 5А», «5 вопросов и 5 ответов». и иные методы. Все они говорят об одном. То, что у нас изображено на рисунке один, первом, это с позиции келим. Если это хорошо усвоишь, как с позиции келим, так и светов, то спасение будет всегда рядом с тобой, и сможешь его всегда достичь. Тогда не нужны будут тебе ни боги, ни религии, или иные обходные пути. Свету не требуется исправление. Исправляя свои келим, получаешь в них автоматически свет. Представь себе того брата А, который никак не придет к успокоению. Его гложет совесть. Всю свою жизнь он может таким оставаться во всевозможных проявлениях. Его совесть найдет, конечно, способ его внешне примирить. Но это не перестанет его пожирать. Как же ему избавиться от этой напасти? В первую очередь он должен знать, что чувство раздражения, которое брат Б в нем вызывает, не имеет к его брату Б никакого отношения. Это всегда так, что человек считает, что у соседа лучше, больше и тому подобное. Каждый проектирует свою ситуацию на другого в этом мире. Также и брат А находит, что брат Б крадет его клиентов. Проблема не в брате Б. Не его надо исправлять, ибо это не его проблема, не проблема брата А. Проблема в брате А. Что я сказал? Это не его проблема, не проблема брата Б. Прошу прощения. Проблема в брате А. Вся проблема находится в брате А. Как ему прийти к успокоению? Его проблему можно представить пятью келим: кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. В мире так принято, что каждый человек в любой ситуации желает сразу же поправить свое состояние криком: «Творец, Творец, помоги! Боженька, помоги!» Или что то же самое: «Иисус, Иисус, помоги!» Или даже «Иешуа, Иешуа, помоги!» В первом случае обращение к свету вне келим. Когда обращаются к Творцу. А во втором – к кли, кетер, внутри которого одет свет. Отец. В то время, как мудрецы Торы сказали: сначала сделай все, что в твоих силах сделать. Понятно? То есть не сразу кричать о помощи, а сначала сделать самому все, что в твоих силах сделать. Затем приходит момент, когда уже сил нет. Ни у какого человека по природе, по своей, нет на то сил. Почему же не сразу кричать о помощи? Прежде чем поднимаешься до кли хохма включительно, и тогда вдруг ощущаешь, что дальше не можешь. Понятно? То есть пока не поднимаешься до кли хохма включительно, этот должен сделать так, как сказали мудрецы Торы. Сделай сначала все, что в твоих силах сделать. Дело в том, что у нас, у творений, есть 4 стадии авиюта, и они называются кох, сила, о которой и говорили мудрецы Торы. Эти 4 стадии силы строишь изучением Торы, исполнением заповедей и добрых деяний, деяний на отдачу. Эти 4 силы надо выстраивать в каждом состоянии. Что делать брату А? Сначала своими силами должен утоншить свой наивысший авьют 4-й стадии до 3-й стадии. Затем пусть выдержит, а это очень нелегко, как трудно самому автомобилю прийти в движение. Требуется наибольшее усилие преодоления трения и мотором, то есть мотором должно быть произведено наибольшее усилие. Чтобы уменьшить свое чувство злости, брату А нужно утоншить его далее, до 2-й стадии. То есть утоншить желание, ощущение, с которым он в себе не может совладать. Затем поднимается до самой тонкой стадии 1-й. Вот это все собственные силы. Собственными силами, которые надо приложить. А затем самое главное, чтобы затем подняться до кликетер. Но как туда попасть? Ведь у кетера нет авиюта. У силы Иешуа в каждом кли нет авиюта. А поэтому говорит высший кетер, общий нам Иешуа, пророк Творца, приди ко мне, и я тебя утешу. Я тебя подбодрю силами моего Отца. Это значит подняться к своему кетеру. Приди ко мне, то есть приди к кетеру твоего конкретного состояния, в котором ты взываешь ко мне. Каждый кетер получает от более высокого кетера. Кетер означает корона. Поэтому высший кетер, общий Иешуа, окоронован и назван царь иудеев, царь иудейский, царь всех иудеев. Он царь и для всего мира, без исключения. Все остальные народы, в первую очередь христиане, а затем и сами иудеи, действительно признают Иешуа как наивысший кетер, корону над всеми и всем. И это непременно произойдет и в действии. Иешуа, корона над твоей индивидуальной короной. В каждом твоем состоянии есть твой кетер. Как высоко ни пошел бы ты, всегда выше тебя есть более высокий кетер, а на самом верху наивысший кетер, через который весь свет приходит к творению. Но тебе не требуется подниматься так высоко, ибо каждая кли, каждое состояние располагает теми же свойствами, что и высший кетер. Если приходишь в своем состоянии, кетеру данного состояния, в котором ты находишься, независимо от того, на каком уровне находишься, то приобретаешь то же свойство, ту же конструкцию, что и высший кетер, как сам Иешуа. Это так как нет ничего в самой низкой частице мироздания, чего бы ни было в самой высокой. Вот эти четыре нижние стадии человек должен проложить сам. Имей в виду, разговор идет о келим, которые не получают свечения. То есть, если брат А озлоблен на своего брата Б, то это означает, что у него в этом отношении есть пять келим, которые пусты от света. Ему надо подниматься через эти четыре стадии, в результате чего пустота постепенно станет тоньше, зло постепенно станет меньше. Когда человек поднимается на четыре стадии вверх до хохмы, как ему затем дальше подняться до кетера? Ведь расстояние от кли кетер до кли хохма, как говорится, оно как от Сатурна до самой ничтожной крупинки песка на дне Мертвого моря. Настолько велико различие по свойствам. Как же может человек предпринять такой шаг? Творец так обустроил свое творение, что это совершенно невозможно сделать иначе, чем через веру выше разума, выше знания. Путь к кли хохма, то есть от четвертой стадии к первой, под силу каждому человеку. Надо, правда, самому приложить силы, чтобы подняться к первой стадии. но это возможно. А затем к кетеру возможно подняться только выше разума. Кетер находится в самом творении. Но это промежуточная фаза между творением и Творцом. У самого творения уже есть клии, состоящие из четырех стадий. Кли хохма – наитончайшая из них, ибо это самая маленькая буква Юд из всех букв святого языка и первая буква имени Гавайя. А кетер еще не буква, напоминаю, а кончик буквы Юд. Нет в нем еще толщины желания. Как же может творение в состоянии кли хохма с авьютом стадии первой перепрыгнуть через силы земного тяготения и подняться в кетер? Это поднятие означает приведение себя в соответствие со свойствами кетера, облечься на кетер. Но как это сделать возможным?